Глава 20. Властелину не выбраться? Позднее я все пытался вспомнить этот день и понять, почему обстоятельства сложились именно так. Но он ускользал из памяти. Например, я вообще не помнил, как мы шли до круглой гостиной, обставленной мебелью в черных и серых тонах. Почему демоны так любят черный цвет? Загадка. Лейфер сел в одно кресло. Мне указал на противоположное, а Арт замер рядом с ним. Наверное, чтобы я не дергался. Зато лицо хозяина дома прочно врезалось в память. До конца моих дней. Худое, вытянутое. Бледное, как у всех демонов-аристократов. С маленькими хищными глазками, которые смотрели на меня не как на живое существо, а будто на механизм или замысловатый ребус, который так и тянет разгадать. Боюсь, Арт прав. Его хозяин был сумасшедшим. Безумие плескалось в кривой улыбке, играющей на синеватых губах. В зрачках прищуренных глазок, в пальцах с длинными острыми ногтями, больше напоминавшими когти. Мне стало не по себе. Был ли это страх? Еще нет. Но впервые в жизни я чувствовал себя бессильным что-либо изменить, справиться с противником. Мешало две причины. Арт и браслет. Никогда еще не ощущал себя настолько беспомощным. Даже когда исчезла тьма. Оставался ведь свет, а сейчас и он притаился, словно и нет. «Давайте знакомиться, раз уж вы задержитесь у меня в гостях», — заговорил хозяин дома. «Меня зовут Друмар Лейфер, 10-й в ранге демонов». «Ого». Так Лейфер у нас та еще шишка. Всего демонов высшего ранга, приближенных короля Демониума, было 13. Они считались сильнейшими воинами страны. «Даже не представитесь?» — поинтересовался Лейфер. «Фи, как невежливо. Арт, кто твой друг? Говори правду». «Эрин». Арт явно сражался с собой. «Просто Эрин? Забавно». Лейфер снова развернулся ко мне. «Только я уверен, что Арти лжет. Он ведь знал, что от меня так просто не скрыться, и не вернулся бы, если бы не верил, что ты со мной справишься. Значит, он что-то недоговаривает. Но с ним я разберусь потом. Ты куда интереснее». «Спасибо. Но давайте договоримся спокойно». Я попытался наладить диалог. «Сколько вы хотите за наши жизни? Я заплачу». «Заплатишь. Обязательно, мальчик». Демон облизнулся, а у меня мурашки пробежали по спине. «Только любая плата взимается кровью в стенах моего замка. Поэтому смирись, что ты отсюда живым не выйдешь. Не люблю темных, знаешь ли, а темных властелинов в 100 раз сильнее». Он понял, но как? «Я видел тебя на поле боя, Эринальд». Лейфер не стал скрывать эту тайну. «И видел твой свет. Он забрал у меня хороших друзей, знаешь ли. Но светлая магия предназначена для защиты, а не для нападения, а твоя тьма надежно заперта. Впрочем, и свет тоже. Почти». «Я не понимаю». «А что тут понимать? Тебе Арт не рассказывал о моих хобби?» Судя по тому, что Арт задрожал, как осиновый лист, рассказать стоило. До того, как мы сюда отправились. «Вижу, что нет. Так вот, Эринальд, я ученый. Изучаю всякие редкие виды. Фейри, например. Очень ценные зверушки. Причем любая их часть. Кровь, слезы, пыльца с крыльев. Список можно продолжать, поэтому неудивительно, что я так рад возвращению Артиана. У меня уже ингредиенты для исследований закончились, знаешь ли. Так что Фейри нужен мне живым. А вот ты не нужен». Я рванулся вперед, но охранники тут же усадили меня на место. «Нет у вас выдержки, ваше темнейшество», — пожурил Лейфер. «Если бы она была, ты бы вместо того, чтобы оставлять подданных в великом горе из-за твоего исчезновения, обратился бы к союзнику, проклятому его величеству, Ринарину, будь он неладен. Это же надо с темными договариваться. Так вот, Ринарин от большой любви ко мне собрал бы свой отряд и приехал сюда. Правда, пришлось бы объяснить королю, откуда вообще в Демониуме завелись фейри. Уверен, отца этого парнишки он по голове не погладит. Но все бы остались живы. Понимаешь, ваше темнейшество. Я замер. Дурак. Какой же я дурак. Прав был Элион. 100 000 раз прав. И я еще злился, что они мне проходу не дают. Похоже, до тебя дошло, наконец. Лейфер продолжал вещать тоном доброго дядюшки. Однако ты решил нанести мне визит. За что я вам обоим безумно благодарен. Потому что с того самого боя мечтал получить тебя. На опыты. Так что быстрый. И безболезненной смерти не обещаю. Умирать ты будешь долго, потому что, в отличие от Арта, не нужен мне живым. Но мне надо настроиться. В темницу их. Я вырывался, но у меня-то магии не было, а у демонов была. Вшестером они быстро меня скрутили и потащили прочь. А Арта и тащить не пришлось. Он шел следом, повинуясь приказу Лейфера. Кажется, я успел боками и ногами пересчитать все ступеньки, ведущие в темницу. Меня втолкнули в помещение, больше похожее на сырой мешок. Арт влетел следом, и дверь закрылась. Эрин. Фейри пришел в себя. Эрин, прости меня, я... Какого темного, Артиан? Я схватил его за ворот и приподнял. Тебя спрашиваю. Ты мог сказать про метку или хотя бы намекнуть, что Лейфер не просто опасен, а 1 из 13? Прости, бормотал Арт. Я думал, он не узнает, что мы здесь. Тогда как узнал? Хотя легче легкого. Достаточно было понять, как ты сбежал и ждать тебя в том же месте. Глупо. Тьма. Что же делать теперь? Это конец. Арт обхватил голову руками. «Еще слово паники, и конец придет тебе», — пообещал Фейки, меряя шагами периметр мешка. Оказалось, 5 шагов на 5. Не густо. Дверь заперта наглухо. Под потолком виднелось окошечко, но я в него разве что руку просуну, и то застряну, наверное. Да чтобы оно все провалилось. «Ри!» — Шун почувствовал мои эмоции. «Попали мы, малыш!» Потрепал пушистый бок. «Вот на этот раз точно попали. Ты, главное, не высовывайся, хорошо?» «Но ори!» — возмутился Шун. «Вот тебе и нори!» Я сел на пол и обхватил голову руками. «Думай, Эрин, думай. Скоро этот тип решит, что собирается делать, и думать будет некогда». «Шун, а ты сможешь выбраться в то окошко?» — тихо спросил Арт. «Ри!» — подтвердил Шишига. «И куда ты хочешь его отправить?» — поинтересовался я. «Там зима, до Тервена 5 дней пути, 5, Арт, и не пешком, Шун просто в снегах затеряется». «Тебя ищут, я уверен», — Арт отвел взгляд. «Но откуда они знают, где искать? Если Шун не приведет подмогу, мы обречены, Эрин». «Нет, должен быть какой-то выход, и я его найду». «Эрин, я его 5 лет искал, и только случай помог. Второй раз так не повезет. У тебя нет 5 лет, ты же слышал». Я покосился на Шуна. Шишига внимательно изучал меня глазками-бусинками. «Отправить малыша искать подмогу? Да он пропадет. Хотя он и так пропадет, если я умру. Фамильяры не живут без тех, кому принадлежат». «Малыш, ты справишься?» — спросил у Шуна. «Ри!» Тот подпрыгнул. «Нари-ри!» «И я справлюсь», — пообещал Шишиги. «Иди!» Пришлось подсадить Арта, чтобы тот выпустил Шишигу в окошко. Шун едва протиснулся между железными прутьями. «Нари!» Заглянул в темницу с той стороны. «Иди!» Шишига исчез, а я сел обратно. «Да, бабуля, ты никогда не приходишь ко мне зря. И если бы у кого-то было чуть меньше самоуверенности, ничего бы не случилось. Сам виноват. Так, сколько раз я уже прощался с жизнью? Много. Удалось врагам меня погубить? Нет. И сейчас не удастся. Надо только придумать план, простой и неожиданный. «Слушай, Арт, на тебе же браслета нет?» — заметил я. «Нет, и что?» — устало спросил Фейри. «Значит, твоя магия с тобой?» «Моя магия без крыльев, пшик, Эрин. Поэтому Лейфер их и забрал. Испугался, что я сильнее его. И рано или поздно до него доберусь». «А ты сильнее?» Я с сомнением покосился на Фейри. «Не веришь? Зря». «И все-таки, сколько фейка мне не договаривает». «И что из сказанного вообще было правдой? Что за нелепую игру он ведет?» «Но хотя бы мелкие заклятия применить сможешь?» «Мелкие смогу», — кивнул Арт, «если Лейфера рядом не будет». «Тогда так, дверь откроется, я с места не сдвинусь. Пусть охранники входят в темницу. Ты применяешь на них любое заклинание, хоть свет в глаза пускай, и затем полагаемся на мою физическую силу. Глядишь, и скручу их». «Глупо», — эхом откликнулся Арт. «Есть варианты лучше?» «Нет». Он прикрыл глаза, сел и откинулся спиной на стену, будто бы ему безразлично. После недавней, чуть ли не истерики, выглядело дико. Как бы рассудком фейка не тронулся. «Тогда пробуем». Я решил за нас обоих. «Лейфер еще пожалеет, что с нами связался». Долго ждать не пришлось. По коридору загромыхали тяжелые шаги. По мою душу явились. Интересно, Арта со мной потащит или здесь оставит? «Готовься, фейка», — скомандовал я. Дверь открылась. «Иди сюда, темный», — потребовал охранник. У него за спиной виднелись еще трое. «Еще чего?» — фыркнул я, и незадачливый стражник шагнул в камеру. Стоило протянуть ко мне руку, и Арт ударил. Яркая вспышка света в полумраке ослепляла. Стражник отшатнулся, а я схватил его и приложил головой об стену. Арт применил к нему обездвиживающее заклинание. Молодчина. Остальные оказались умнее и ударили в меня заклинаниями. Артиан выставил щит, отбивая чужую атаку, а я затащил их в камеру и изо всех сил стукнул лбами. «Отдохните, ребята». А вот четвертый рванул прочь. Нет, нельзя его отпускать. Поднимет тревогу. Я кинулся за ним, но стоило переступить порог темницы, как в меня полетел огненный сгусток. Стихийник, будь он проклят. Тело среагировало раньше разума. Упал на пол и перекатился, пока маг меня не достал. Но тот оказался сильным, выставил щиты, чтобы не подпустить ближе. И вызывал заклинания одно за другим. От трех я увернулся. Четвертый отбил Арт. А пятое накрыло нас обоих. Я очнулся на полу. Надо мной склонились четыре отвратительные рожи. Схватили за руки, за ноги и потащили прочь. Тьма. Попался-таки. Ничего, это первая попытка, но не последняя. Правда, когда меня втащили в серое помещение без окон, в котором из мебели было только жутковатое приспособление, похожее то ли на дыбу, то ли на стол, стало как-то не по себе. Стражи прочно закрепили руки и ноги, чтобы случайно не придушил Лейфера, и ушли. Страх поднял голову, напоминая, что я не бессмертен. Мысленно ответил страху, что вряд ли будет хуже, чем когда сгорал от собственного света во время войны, или когда меня пытались отравить. Список «или» можно было продолжать до бесконечности. Раздались шаги, на этот раз похожи Лейфера. Заскрежетали петли, и приспособления, вместе с ним и я, переместились в вертикальное положение, чтобы мог видеть довольную физиономию этого горе-исследователя. «Пытался бежать», — Ай-яй-яй!» — погрозила мне Лейфер. «От меня не уйдешь, темнейшество. Еще никто не уходил. Вон, даже Фейри вернулся. А ведь не дурак, каким бы ни казался». «Ты сумасшедший!» — пробормотал я. «Возможно, не отрицаю». Палач пожал плечами. «Но не безумен ли и ты, мой друг? Поверить полудемону, пойти прямо в пасть к врагу. А ведь за тобой государство, миллионы жизней». «Я хотел помочь другу». «Я тоже хочу. Помочь. Себе. Расширить грани сознания и узнать нечто новое, что сделает мое имя знаменитым на весь мир. Так что, Эринальд, ты мне в этом поможешь». «Я сознательно не полностью заблокировал твой свет. Угадай, зачем?» «У нас тут конкурс загадок?» — изогнул бровь. «Частично. Так как, не знаешь?» Глаза Лейфера сияли фанатизмом. «Отвечу. Хочу узнать, как быстро твой свет будет тебя исцелять. И надолго ли его хватит, чтобы удерживать жизнь в теле? А теперь покончим с разговорами темнейшества и поработаем на благо науки». Я ожидал как минимум набора инструментов, как максимум некие свойства самого приспособления, к которому меня привязали. Но Лейфер всего лишь сжал руку в кулак. Заклинание? Это была последняя связная мысль. А потом тело затопило боль. Словно на мне применили весь арсенал собственной пыточной, которая ржавела в подземельях дворца. Причем одновременно. Боль исчезла. «Ну как?» — поинтересовался Лейфер, пока пытался отдышаться. «Неплохо!» — голос хрипел. «Смеешься? Ну-ну, я не ожидал другого. Но позволь объяснить тебе, что происходит на самом деле». И Лейфер снова применил свое заклятие, продолжая лекцию, пока я кусал губы в кровь, чтобы не кричать. «Можно воздействовать на твое тело. Думаю, с твоим уровнем тренировок ты бы продержался долго, правда? Я знаю, как воспитывают темных. А можно нанести повреждения изнутри. Кричи уже, все равно никто, кроме меня, не слышит». «Катись в бездну!» — прорычал я и все-таки ощутил на губах привкус крови. Заклинание отступило. Лейфер смотрел на меня с интересом. Кажется, дай ему волю, и он разберет меня на части. Хотя, может, еще и разберет. «Начинаешь светиться», — довольно заметил он. «Свет забирает часть урона, а извини, свет я ненадолго отключу. Пусть вернется позднее». Не знаю, сколько это продолжалось. Я сосредоточился на одном — не кричать. Не доставлю такой радости врагу никогда. И не сдамся, даже если небо упадет на голову. Лейфер говорил что-то, я его не слушал. Только шептал все проклятия, которые помнил, надеясь, что хоть одно из них достигнет цели. Увы, тьма спала. Но слова — тоже оружие. Замертво, конечно, не упадет, зато рано или поздно ему аукнется. «Хватит на сегодня». Свет тут же пробежал по измученному телу. Я почувствовал его каждой клеточкой. Надо же, оказывается, мое исцеление работает и на мне самом. «У тебя есть часов 8 на передышку», — будничным тоном сообщил Лейфер. «Потом продолжим. Пока что это слабые заклинания. В моем арсенале есть нечто поинтереснее». «Гори в бездне!» От всего сердца пожелал я, заставляя себя улыбнуться. Лейфера перекосило. Видимо, улыбка вышла что надо. «Ничего, друг. Я до тебя доберусь. И не заклинаниями, а всем арсеналом пыточной. Клянусь. Не будь я Эринальдом III, правителем Тервина».